Эдип. О, ты на все способный! Ты могущий сплести из правды хитростный обман. Что затеваешь? Или поймать меня, чтоб пойманный скорбел я большей скорбью? В те дни, когда страдал я дома, сам себя казнив, когда изгнанья жаждал, ты милости не знал. Когда же я насытился неистовством своим, и сладостно мне стало дома жить, меня из града ты изгнал. Родство тогда тебе столь ценным не казалось, а ныне, увидав, что этот город и весь народ его мне друг, задумал меня сманить, затем и мягко стелишь. Поверь, никто насильно мил не будет. Когда твою настойчивую просьбу не выполняют, не хотят помочь, и вдруг потом, когда прошло желание, исполнят все, какой же в этом прок? Когда тебе и милость уж не в милость. Таков и твой неискренний призыв. На слух заманчив, он на деле дурен. Скажу при всех, чтоб знали, сколь ты злостен. Меня забрать желаешь не домой, а поселить вне стен, чтоб град от бедствий избавлен был, от распри с этим краем. Не быть тому, на деле будет так. Мой мстящий дух прибудет в их стране. Сыны ж мои земли получат столько, чтоб было где обоим умереть. Не больше ли, чем ты, о Фивах знаю? Да, больше знаю, ибо достоверно вещал мне Феб и Зевс, отец его. А ты сюда явился с речью лживой, отточенной, как лезвие меча. Но зла скорей достигнешь ты, чем блага. Я знаю, мне тебя не убедить. Ступай. А нам остаться разреши, и в бедах мы своей довольны долей.